Подле рябиной под осиной повстречался я с девчиной, повстречался до нею. Был ей видно лесоруб, вологодской красотой я подрублен был под корень, из-за девушки такой потерял покой. Ох, под дубом, старым дубом стало грустно лесорубом. Полюбила ты меня, свадьба шла 4 дня. Все дружки с моей женой, поздравляя, целовались. Я от чуткости такой потерял покой. Лес еловый, бор сосновый завела порядок новый. Каждый день кино ведет, чарки выпить не дает. На работе на лесной мужем в нормах обгоняет, с нетактичной женой потерял покой. Ох, не скрою, все любуются женою. Ей ласка и почет, даже зависть всех берет. В ней в Стахановке такой наш народ души не чает. Ну и где с такой женой тут найдешь покой?